Обручальные кольца. Вечером, когда домашние дела были закончены и за окнами стояла непроглядная ноябрьская темнота, в добротной еще избе Анастасии Степановны собрались ее подружки. Пришли навестить. Самой хозяйке уже под 70, но она еще крепка, и в деревне нашей многие открыто завидуют ее здоровью. Живет она одна, ухаживает еще за садом. Живет открыто, как говорят, душа в душу с односельчанами. Анастасия Степановна приготовила самовар, поставила его на стол, и старушки пили из блюдца чай, обжигаясь, откусывали кусочки сахара и неторопливо вели беседу. Говорили обо всем, но главным образом разговор шел о поездке Анастасии Степановны в город. Вся деревня знала, что ездила туда бабушка. Знали все и о том, что заставило ее. Это в таком-то возрасте. Первый раз в жизни тронуться с места и отправиться в незнакомый и далекий город. Да и к людям-то незнакомым. Как только началась война, соседка Анастасии, Екатерина, проводила на фронт мужа своего Дмитрия. Нелегко было женщина в ту годину, а у Екатерины на руках остались один одного меньше, трое сыновей. Ты со здоровьем не все ладно. На сердце жаловалась. А когда пришла похоронка на мужа, не выдержала женщина. Настя забежала навестить соседку и стала невольной свидетельницей того, как умирала она. Екатерина наказала сообщить в город родственникам, чтобы сыновей одних не оставили. И добавила, «В сундуке там у меня лежат наши с Митей обручальные кольца. Ты возьми их, Настенька, если выдержите, отдашь их сыновьям, когда вырастут». Так случилось, что пришлось Анастасии всю войну растить чужих сыновей. Горе она с ними хлебнула столько, что кому-то за всю жизнь такого не пережить. Но вытерпела, вынесла все страдания и ребятишек сохранила. Лишь в 46-м родственники Екатерины нагрянули в деревню и увезли ребят с собой в город. И постепенно беспокойство за них у Анастасии утихало. Но чувство долга пред ними не рассеивалось с годами. Кольца-то обручальные остались у нее и не давали покоя. Много воды утекло в Мокше с тех пор. Адресов парней у Анастасии не было. Да и не до переписки было. Работала без отказа в колхозе, да еще с засадом ухаживала, да и по дому дел хватало. Но нет-нет, да и заглянет Анастасия в укромное место, где хранила обручальные кольца Екатерины и Дмитрия. И словно далекий затяжной сон, вспомнится ей нелегкая военная година. Вспомнятся парнишки, ставшие ей родными, и она будет думать, а может и встречу я их еще. Надо встретить. Случается же такое, случается. Вот уже и ночами стала беспокоиться Анастасия Степановна и терзать себя вопросом, как же выполнить просьбу соседки. С помощью односельчан все-таки удалось ей узнать, где живет средний из тех, кого 4 года она воспитывала. Написала Анастасия Степановна письмо ему. О себе, о деревенских новостях рассказала, о том, что просила мать перед смертью передать сыновьям своим обручальные кольца. Ответ она дождалась быстро. «Приезжай, мол, бабка к нам сама. Когда ехать?» — написал. Всей деревней собирали Анастасию Степановну в эту поездку. Гостинцев приготовили. А бабка беспокоилась, ведь первый раз в жизни покидала она родную деревеньку. В поезде устроилась Анастасия Степановна превосходно. Попила чаю, разговорилась с соседями по купе, попривыкнув к толчкам и стуку колес, вздремнула. Оглушенная городским шумом, бабушка поначалу растерялась, но, вспомнив про инструкцию в письме, села в такси. Казалось ей, что машина не двигалась с места, а все вокруг нее расступалось и торопливо пятилось назад. И пешеходы, и дома, и магазины. «А дома-то какие высоченные, крыши не видать», — думала, покачиваясь на сиденье. Шофер остановил машину у нужного подъезда, помог поднять ее вещи на 4-й этаж. Анастасия Степановна отдышалась и только потом постучала в дверь. Встреча оказалась недолгой. Анастасии Степановне не предложили отдохнуть с дороги. Не поинтересовались ни о деревеньке, где родились, ни о самой Анастасии Степановне. Спросили только, когда уезжает обратно. Но деревенским гостинцам и обручальным кольцам горожане обрадовались. Не заметить этого было нельзя. Шипел начищенный самовар. Подружки чаевничали и все вспоминали, вспоминали. А в окно смотрел холодный зимний вечер.